Глава 13. «Ну, попробуем?» — повернулась я к ребятам, ощущая внутри невероятную смесь страха и возбуждения. «Вперед!» — восторженно отозвался Селей. Я как можно ярче представила бывший кабинет городского головы и решительно открыла дверь лавки. Снаружи было темно. «Лавочка, миленькая, включи гирлянду!» — тихо попросила я. Разноцветные огоньки тут же весело замигали, рассеивая наши сомнения. Мы действительно попали в кабинет. Лавка торчала из той стены, где раньше находилось окно. Прямо под прилавком стоял массивный стол, на котором в прошлый раз сверкал ногами Локи. «Уютно у тебя тут», — сделала я комплимент Густаву. «Уже не у меня», — поправил он. «Это мы еще посмотрим». Выглянув за дверь и никого там не обнаружив, наша банда цепочкой двинулась по коридору, светя фонариками. Враги, скорее всего, дрыхли в спальнях наверху, но в доме могли находиться охранники, стерегущие покой столичных господ. И встреча с ними для нас была крайне нежелательна. Первой точкой партизанской вылазки стал обеденный зал. Пока ребята подстраивали всяческие ловушки, вроде натянутых в проходах веревок и спрятанных в мягких сиденьях стульев булавок, я подошла к картине с натюрмортом и засунула за нее первый вязаный кружочек с лапками. Он сразу же быстро пополз по стене и нырнул в самое темное место, затаившись там. Отлично. Следующие 4 жучка я последовательно пристроила возле входной двери, в кабинете, в коридоре и на лестнице. А потом присоединилась к парням, которые, следуя за мной, продолжали свою подрывную деятельность. Все попавшиеся ботинки, за исключением тех, которые забрал Густав, приклеивались суперклеем. Где-то были коварно разложены кнопки, где-то подвешена липкая лента для мух, так, чтобы залепить выходящим из помещения лицо и волосы. В общем, мы развлекались по полной программе. «Сразу говорю, это может и не сработать. Все-таки у нас не мультик про Тома и Джерри», — шептала я, рисуя на гладких деревянных ступенях перманентным черным маркером большие дыры. Ну, то есть просто черные пятна, которые, если повезет, превратятся в дыры. «Кстати, а что, если попробовать кое-какую штуку?» Я подкралась к входной двери и на ручке нарисовала кривоватую молнию, которую помещают на электрических щитках для предупреждения. Вдруг сработает. Одновременно с этим в голове созрела еще одна дерзкая идея. На глазах изумленных ребят я, ощущая себя настоящим вандалом, старательно изобразила на дорогих бежевых обоях над лестницей огромные глаза и рот. «Что это?» — прошептал бывший глава города, пока остальные изумленно разглядывали творение. «Лицо дома!» — отозвалась я. «О-о-о!» — протянули парни, хотя явно не поняли задумку до конца. На втором этаже нас ждал сюрприз. Оказалось, что возле покоев столичных господ была выставлена охрана, причем не из местных. В призрачном свете 2 масляных ламп, висящих в специальных углублениях на стене, могучие стражи с мрачными лицами выглядели особенно зловеще. Где Байлард достал таких великанов? Пробраться мимо них незамеченными не представлялось возможным. «Что дальше?» — шепнул Локи, вслед за остальными, заглянув за угол и узрев препятствие. «Может, ну ее, эту одежду?» — грустно предложил Густав. «Правда, счастливый лист с надписью надо бы забрать из ящика». «А куда ведет эта дверь?» — спросил вдруг Селей, кивая куда-то вправо. «Здесь нет двери», — без задержки отозвался бывший глава города, поворачиваясь и замирая от изумления. «По крайней мере, раньше не было». Я начала догадываться, что происходит, и поэтому предложила. «Давайте откроем». «Уверена?» — засомневались парни. «Более чем». Оттеснив меня, Тесл первый повернул ручку и шагнул в сияющий проем. Мы переглянулись и последовали его примеру. Мы попали в коридор, идущий параллельно тому, с охраной и отгороженной от него стеной. Стены коридора источали мягкий золотистый свет. Коридор привел нас прямо к цели. Пройдя его насквозь, мы, никем не замеченные, вышли к гардеробу. Сначала все шло строго по плану. Пока я стояла на стреме, ребята похватали одежду и собрались по-тихому смыться, как и пришли. Но в этот момент из какого-то костюма со звоном посыпались монеты, как видно, беспечно сунутые главой города в карман, и там забытые. «Быстро прижмитесь к стенам!» — шепотом велела я, услышав голоса охранников за дверью. Парни с сомнением переглянулись, но я, чтобы не тратить время, первая показала пример. Монолитная стена вдруг прогнулась под моим весом и впитала меня, как губка, в воду, выплюнув в том самом золотистом коридоре. Вскоре там же оказались и мои огорошенные спутники с ворохом одежды. «Как?» — задал один только вопрос Густав, крепко сжимая в руке счастливую бумажку, которую я ему когда-то подарила. Она питалась золотыми, а взамен наделяла удачей на целый день. «Лицо дома!» — подняв палец вверх, загадочно пояснила я и пошла вперед, больше ничего не добавляя. Друзья двинулись следом. Быстро спустившись по лестнице, мы нырнули в кабинет и с облегчением бросились к лавке. Остался последний штрих перед исчезновением. «Лавочка, милая, сыграй-ка нам музыку и погромче», — попросила я, затыкая уши. Лавка не подвела. В этот раз рок был, пожалуй, даже слишком тяжелым. Дом содрогнулся от мощной звуковой волны. Я успела услышать снаружи панические крики, прежде чем мы с Лавкой бесследно исчезли, чтобы возникнуть в другом месте, а именно в просторном холле городской думы, где я бывала ранее всего один раз. Охрана стояла только снаружи, так что ничто не мешало нам приступить к последнему этапу безумной вылазки. Пробежавшись по коридорам и следуя указаниям Густава, я запустила свои кружочки с лапками под несколько запертых дверей в надежде, что жучки сами найдут какое-нибудь потайное место и спрячутся. После этого мы с чистой совестью вернулись обратно в лавку и переместились в безопасное место. Ребята уже сгрудились вокруг единственного оставшегося жучка и с довольными лицами слушали льющийся оттуда поток стонов и ругательств. «Где вся стража? На улице был целый отряд!» «Они не могут войти, граф! В ручку двери вселился какой-то обжигающий демон!» «Ай! Кажется, я подвернул ногу! Откуда здесь ямы?» «Прекратить панику! Я сейчас разберусь! Ах ты ж! О, мой лоб! Это что, веревка?» «Готов поклясться, меня толкнула стена!» Я немного постояла вместе с друзьями, досадливо покачивая головой. Столичных посланников было даже немного жаль, но они сами объявили нам войну. Причем это еще цветочки. Последнюю фразу я сказала вслух, чем заслужила внимание друзей. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Локи. «Думаю, если им не хватит ума съехать оттуда, дом сделает их существование невыносимым, ведь я оживила его». «Лицо дома!» — хором сказали парни. До них, наконец, дошло. «Ну да. Я решила, если с лавкой и кроватью получилось, то почему бы не сделать артефакт из целого дома?» Невинно пожала плечами я. «Кстати, если бы не его помощь, вряд ли нам удалось бы добраться до гардероба». «Это уж точно», — после долгой паузы выразил общую мысль Густав. После вылазки и в результате удачной задумки с жучками мы стали постоянно подслушивать разговоры столичных послов. Именно так нам и стала известна очередная шокирующая новость. Новым главой города назначили Мазеля. Негодяя в числе прочих врагов Густава выпустили из заточения, и он изъявил горячую готовность к сотрудничеству. Другим кандидатом был Литаур, чтобы ему не кашлялось. Прослышав о его затяжной войне с мастерицей, маркиза тут же пригласили Предсветлые Очи. Но он неожиданно для меня отказался от почетной должности. Не уверена, что это случилось из-за внезапно проклюнувшейся совести. Скорее, виноват страх. Прошлая война со мной оставила у него глубочайшую психологическую травму. «Что-то я переживаю за Марии», — сказала я ребятам. Как бы противный мозель, дорвавшись до власти, не припомнил старые обиды. У нее, конечно, защитный артефакт, но все равно как-то волнительно. «Может, к ней в квартиру нагрянем?» — предложил Линк. «Небезопасно. Мозель знает о нашей дружбе. Вдруг там засада?» «И что?» — грозно потер кулаки здоровяк. «Зачем зря разрушать дом подруги? Да еще и в засаде могут сидеть ваши приятели, вынужденные подчиняться новой власти». В итоге мы переместили лавку поближе к дому подруги и сумели поймать ее, когда она возвращалась с работы. Увидев торчащую из переулка физиономию Луки, Мари страшно обрадовалась и со всех ног рванула к нам. Откуда-то тут же выскочили двое громил, которые, видимо, присматривали за ней в ожидании подобного случая. Не догнали, конечно. К их счастью. Стоило подруге нырнуть в лавку, как я сразу переместила ее за городскую стену. Точнее, на наружную сторону городской стены. «Как же я рада вас видеть!» Мари последовательно обняла нас всех, замешкавшись только перед Густавом. Но он пресек церемонии, самостоятельно притянув к себе девушку. «В городе творится кошмар! Вы знаете, что Мозель стал городским головой?» «Да», — ответила я, — «поэтому и решили тебя навестить». Как только его освободили, этот негодяй сразу заявился ко мне, надеялся уговорить снова встречаться. А теперь и вовсе то и дело приходит и на работу, и домой, пытается выведать информацию, все время расспрашивает про вас, думает, что мы с вами тайно поддерживаем связь. Жаловалась Мари, а у меня по мере ее рассказа созревал очередной коварный план. И дверь запирать бесполезно. Домовладелица все ключи ему сразу передала. Ей проблемы с законом не нужны. «Ребята!» — протянула я. «А давайте-ка подпортим Мозелю игру. Сделаем вот что». Они оживились и пододвинулись поближе. «Привет, милая!» Противный голос Мозеля резанул по ушам. И хоть мы с ребятами сейчас находились в лавке, спрятанной в укромном переулке, но с помощью установленного дома у Мари жучка отлично слышали весь разговор. При этом Мозель, конечно, был уверен, что находится наедине со своей бывшей девушкой. «Когда ты уже перестанешь ходить сюда, как на работу?» — устало отозвалась наша подруга. «Раз дорвался до высокой должности, так найди себе уже недалекую, честолюбивую невесту и живите долго и счастливо». «У меня есть невеста», — ласково возразил он, словно беседовал с непослушным, но любимым ребенком. «И это ты, моя непокорная малышка». Я дернулась, вспомнив, что точно с такой же интонацией разговаривал Тинек после похищения. Локи успокаивающе похлопал по спине. Точнее, лупанул от души, не рассчитав силы. Я в отместку ткнула его со всей дури в бок и показала язык в ответ на возмущенный взгляд из серии «Ей тут помогают, а она дерется». «Ненавижу тебя!» — тем временем выплюнула Мари. «Сладенькая, мне тут доложили, что ты виделась с мастерицей!» Не утерпев, перешел к делу Мозель. «Кто доложил? Те два здоровенных мужика, которые, как выяснилось, ходят за мной по пятам?» «Но я же должен быть уверен в твоей безопасности», — нашелся гад. «Так что там насчет мастерицы?» «Ничего, им показалось. Я просто увидела знакомого и побежала на соседнюю улицу. Была там где-то рядом мастерица или нет, я не заметила. «Молодец, девочка», — говорит именно так, как мы условились. Мазель должен окончательно увериться, что Мари держит связь со мной. Хорошо, что физически ей ничего не могут сделать, хотя они пытались. Подруга, смеясь, рассказала, как к ней ввалились стражники и вознамерились силком отвезти к столичным посланникам. Их моментально вынесло из ее дома и несколько раз приложила об мостовую. С тех пор, хоть Мазель и таскался каждый день, но не трогал девушку даже пальцем, ограничиваясь разговорами. «А что за пирог у тебя на столе?» Наконец заглотил приманку мерзкий тип. «Не твое дело», — грубо отозвалась Мари. «Это предназначено для хороших людей, а не для таких, как ты». «Выглядит очень необычно и украшен кусочками плодов, которых я не видел ни разу в жизни. В нашем мире таких, наверное, нет. Наслышан про пирог счастья, который как-то продавала мастерица. А не она ли сготовила этот?» «С чего ты взял?» — испуганно возразила подруга, мастерски разыграв панику. «Просто пирог. Я работаю в булочной, так что мы решили попробовать новую форму выпечки». «У нас в Хейзельхальме таких точно не делают», — продолжала рассуждать Мазель. «Впрочем, ладно, давай-ка лучше поговорим о нас. Зачем ты сопротивляешься? Вспомни, как мы любили друг друга». «Ты все время настаивал на близости, давил на чувство вины», — возмутилась Мари. «Постоянно указывала мне, что носить, врал». «Я заботился о тебе. Да, немного своеобразно, но...» «Сдал меня наемникам», — крикнула она. «Они пообещали, что ничего не сделают моей малышке». Надо же, совершенно непробиваемый тип. «А на полученное вознаграждение я хотел сыграть свадьбу после того, как все закончится». «Будто я стала бы выходить замуж за человека, способного меня продать». «Ага, сейчас Мазель пытается специально вызвать ее возмущение, чтобы отвлечь внимание от разговора о пироге. Отлично». «Уходи!» «Уйду, если напоишь чаем». А вдруг согласился он. «Я так соскучился по нашим совместным чаепитиям». «Да подавись ты! Выпьешь и проваливай!» Судя по звукам, Мари ушла на кухню, оставив Мазеля одного в комнате. Далее мы слышали только его сопение и затихающие шаги. Издалека донесся голос. «Милая, отложим на другой раз. Я только что вспомнил о срочном деле». Следуя своей роли, подруга заглянула в комнату, а потом заорала изо всех сил. «Вор! Верни пирог!» Покричав некоторое время, она с облегчением вздохнула и четко произнесла для нас. «Рыбка клюнула». Лавка тут же материализовалась у нее в квартире, в единственной комнате. Мы специально накануне испытывали, поместится ли она там. Впрочем, лавка, кажется, могла поместиться где угодно. Мари присоединилась к нам, чтобы вместе с нами прослушать следующую часть спектакля. Пришлось некоторое время подождать, пока Мазель с пирогом не добежит до своих господ, которые в настоящий момент проводили совещание в одном из кабинетов городской думы. «Граф, мы были правы!» — заверещал новоявленный городской голова, тяжело дыша. «Ну и манеры!» — раздался недовольный голос Байларда. «Ты хоть бы постучался! А что это за красота?» «Пирог мастерицы!» — торжественно провозгласил Мазель. «Она испекла его для своих союзников и наверняка вложила в него какие-то чары, улучшающие самочувствие или наделяющие невероятными способностями. А может, и то, и другое. Мария отчаянно пыталась отвлечь мое внимание от пирога, но я ловко обвел ее вокруг пальца и с трудом сумел выкрасть эту ценность». «Откуда знаешь, что пирог испекла мастерица?» Через паузу спросил кто-то из свиты графа. «Она уже делала подобное раньше. Отведавшие его люди на целый день становились абсолютно счастливыми. Те, кто успел в прошлый раз урвать кусок этого пирога, теперь мечтают попробовать его еще раз. Многие обсуждали необычный плод с чудесным вкусом, кусочками которого мастерица начинила и украсила свое творение. Поэтому я, едва увидев пирог на столе, сразу понял — это ее рук дело. Кроме того, как я уже докладывал, Мари снова вступила в тесную связь с мастерицей и, очевидно, примкнула к ее банде. А когда я начал аккуратно расспрашивать мою малышку о пироге, она запаниковала, принялась врать и нечаянно проговорилась, что это для хороших людей». «Для хороших, значит?» — злорадно усмехнулся граф. «Ты молодец. Обратим оружие выскочки против нее самой. Не знаю, как вы, а я попробую. Даже если пирог не обладает волшебной силой, выглядит все равно вкусно». «Конечно, вкусно. Не зря же я его битый час украшала фруктами». Вообще, мы как раз сделали ставку на то, что Мазель упомянет пирог счастья. И он это сделал, полностью оправдав ожидания. У этих столичных аристократов с детства закрепилось в голове, что одинаковые изделия мастеров дают одинаковые эффекты. Если оружейник делает мечи, то все эти мечи действуют примерно по одной схеме. Мои же бестолковые силы работали совсем по-другому. Вязаные заготовки, даже схожего цвета и размера, запросто наделяли противоположными способностями. Правда, у нас было опасение, что защитные амулеты других мастеров могли отреагировать на тортик, поэтому я не стала вкладывать в него ни капли атакующих, усыпляющих, замедляющих, изменяющих внешность или хоть сколько-нибудь вредоносных чар. Он был абсолютно безобиден. Почти. С удовольствием протянул граф. «Я тоже попробую». «И я». «Мне, пожалуйста, кусочек». Мы злорадно переглянулись. «Разрешите присоединиться к вашей трапезе?» — робко спросил Мазель, видя, что с ним делиться не собираются. «Конь в панталонах», — сердито ответил ему граф. «Что вы сказали?» — пролепетал бывший парень Мари. «Перепрыгни через штору», — припечатал Байлард, раздосадованный недогадливостью своего прихвостня. «А можно идти?» — окончательно потерялся Мазель, пока мы задыхались от смеха, валяясь на полу возле жучка. Мой тортик билиберды сработал на 100%. Теперь самому человеку казалось, что он говорит нормально, а другие слышали полную чушь. «Пень!» Наверное, судя по интонации, граф хотел сказать «вон!» После ухода Мазеля свита Байларда рискнула выяснить, почему предводитель так странно изъясняется. Вот только они тоже до этого поели тортика. «Стакан с яростью?» — робко спросил чей-то голос. «Курица не знает границ!» Кажется, Байлард окончательно разозлился. «Весна танцует вправо? Синий флюгер тихо дует? Без яйца не рыба?» — засыпали несчастного вопросами сотоварищи. Я думала, умру от смеха. Сама не ожидала, что эффект будет настолько забавным. Рядом тихо подвывал Локи, пока остальные парни корчились в районе пола. Даже солидный Густав ухахатывался, как ребенок, вытирая слезы. «Все, хватит!» — простонала я, отключая жучок. «А то так и задохнуться недолго». Ну вот, теперь как минимум до завтра наши враги нейтрализованы. Причем без вреда для жизни и здоровья. «Синий флюгер тихо дует, вихри снежные крутя!» — пропела я, и веселье пошло по новому кругу.